Глава 26. Где-то в одном из дата-центров. Есть здесь хоть кто-нибудь, способный хоть как-то объяснить происходящее? Мы вообще-то думали, что это вы сделаете? И на каком основании вас посетила столь оригинальная мысль? Ну, вы ведь один из ведущих разработчиков второго мира. Я такого точно не разрабатывал. В геймплее ничего подобного не заложено. А уж вопрос с управляющим эскином и вовсе на уши поставил не только нас. Вы повторно протестировали носители? Уже 4 раза. Полный порядок. И вы гарантируете, что пожар их не повредил? Это заключение ваших специалистов. Я спросил вас, а не их. Да, гарантирую. Очаг возгорания находился в десятках метров от носителей. Согласно правилам, они тут же были отключены. Аварийное питание подавалось бесперебойно, пламя до них не добралось. Мы подключили их к резервному серверу и только тогда обнаружили, что эскин не функционирует. Начинка носителей на месте, но все попытки его запустить хотя бы в тестовом режиме ни к чему не привели. Мы не знаем, что с ним. Просто не знаем. Физически эскин есть. Фактически, мы остались без него. Мы попробуем через разработчиков его системы узнать, бывали ли подобные прецеденты. До тех пор ничего больше не предпринимайте. Ясно. И надо немедленно связаться с этим игроком. Уже пробовали. И что? Не получается. Отключите его от сервера, потом будем извиняться. Лишь бы он не завис в игре при этом. Есть проблема. Уже завис? Как вы это определили без отключения? Боюсь, проблема куда оригинальнее. Утром следующего дня при зачистке очередного штрека случилось долгожданное. Закрыто достижение. Рок великанов. Бонус достижения. 3 нераспределенные единицы первичных базовых характеристик. 1 нераспределенная единица вторичных базовых характеристик. Плюс 1 к призыванию, 15 единиц магической энергии, 45 единиц ярости. Эффект бонуса – постоянный. Открыто достижение – каратель великанов. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 400 монстров выше вас по уровню не менее чем на 30 единиц. Бонус достижения – случайный. Закрыто достижение – ошибка базы достижений. Бонус достижения – уникальное умение «Стрела хаоса». Открыто достижение «Ошибка базы достижений». Для закрытия достижения убейте самостоятельно 400 монстров в 10 или более раз выше вас по уровню. Бонус достижения «Ошибка базы достижений». Странно. Нет, понятно, что эти 2 достижения выполняются синхронно. Так уж вышло, что после мелких крыс Рос сразу перешел на мобов, чей уровень не бывал ниже 30. Но в таинственном «ошибка базы достижений» мерещились бонусы куда более значительные, чем получение еще одного магического умения. Однако ни одной единички ни к чему не добавили. Обидно. Кстати, что хоть за умение досталось. Уникальное умение «Стрела хаоса». Количество носителей этого умения не может быть выше 1. Сгусток первичного хаоса срывается с руки заклинателя, со скоростью молнии поражая противника, наносит урон хаосом, игнорирует все виды защит и сопротивлений, требует магической энергии 15 единиц, ярости 5 единиц, наносит базовый урон 25 единиц. Перезарядка 12 секунд. 5% вероятности снять с цели все положительные эффекты. 5% вероятности нанести двойной урон, похитив при этом 25 единиц жизненной энергии. Частично самонаводящееся. Динамическое умение. Характеристики повышаются по мере роста. Модифицируется в копье хаоса. Странное умение. Первое, которое расходует ярость. Ту самую полоску, с которой он не мог разобраться в начале. Потом оказалось, что она потихоньку наполняется при добыче руды и гораздо быстрее при охоте, особенно если сам наносишь урон или его получаешь. Так не поняв, что ему досталось, редчайший приз или переспевший плод фигового дерева, Рос отправился дальше. Там впереди, в штольне, разгоралось какое-то очень уж серьезное сияние, совершенно не похожее на свет одинокого факела. Штольня выходила к огромному залу, центральную часть которого занимал провал, очень напоминающий уменьшенную копию того, по которому Рос спускался для добычи меди на руднике Равенас. По периметру стояли громадные палатки из толстого зеленого брезента, возле некоторых горели костры, вокруг огня сидели разнообразные тельбиты. На глазах Роса один подошел со связкой досок от вагонетки и начал подкармливать ими пламя. Странно, что здесь все помещение не задымило. Это все же пещера, а не открытая местность. Поднял голову, но потолка не увидел. Такое же туманное марево, которое колыхалось на входе в подземелье. Тельбитов было много. Рос насчитал 2,5 десятка. Он, конечно, истребил их куда большее количество, но не такими порциями. Если вся эта орава кинется разом, то долго мучиться ему не придется. А она непременно кинется. Чудо, что Роса до сих пор не заметили. Стоит высунуться из штольни, и начнется потеха. Достаточно даже одного моба, который не согрется на лепра, а бросится на Роса, и можно отправиться на перерождение. Как там рекомендовала система? Прихватить товарищей не ниже 45 уровня. У таких за счет прокачки и разных бонусов должно набраться не меньше 250 очков первичных характеристик. У Роса же их было всего 134. К тому же он голый нуб, а игроки носят броню и оружие под свой уровень, причем на них могут быть неплохие прибавки к статам. Даже то, что он в последнее время почти все бросает в выносливость, не слишком поможет. И ударов понадобится 8-9, и то, если крупно повезет. Рос осторожно отполз назад и задумчиво произнес: «А не переквалифицироваться ли нам в революционеров на баррикадах?» Вагонетки были старыми, иногда рассыпались при попытке сдвинуть их с места. Но Рос не брезговал даже трухлявыми обломками. Баррикады из остатков рудничного транспорта и камней росла быстро. Благо не таскать тяжелое, не забрасывать его наверх от Роса не требовалось. Самую трудную работу выполнял лепор. На случай, если тельбиты попробуют перебраться через преграду, Рос там и сям наставил острых кольев, вытесанных ножом из расколотых киркой досок. Так себе заграждение. При желании перебраться через него несложно. Остается надеяться, что лепр не подведет. Осторожно пробравшись к лагерю тельбитов, Рос собрался было выпустить стрелу из лука, но решил, что вряд ли попадет с такого расстояния. А не попробовать ли испытать полученное заклинание? Совершенно про него забыл, а ведь оно должно агрить даже лучше капкана, раз наносит урон. Выбрав в качестве почетного первого испытателя тельбит-разведчика, сидевшего возле ближайшего костра, Рос навел на него руку, мысленно активировал иконку умения. Из ладони вырвался чернильно-черный сгусток, ринулся в цель, на лету вытягиваясь в тончайшее веретено. «Вы нанесли тельбиту-разведчику 37 единиц урона». «Почему так много?» Он со всей дури, колотя со спины по затылку своей крутой киркой, в лучшем случае выбивал по этим мобам 8-9 единиц, а тут сразу столько. Обо всем этом он размышлял уже на бегу, причем мчался быстро, приободренный хоровым цоканьем разозленных тельбитов. Над головой просвистела стрела. Он помчался непредсказуемыми зигзагами, проклиная себя за то, что слишком далеко от выхода соорудил баррикаду. Еще одна. Еще. Все мимо. Мазилы. Издали лупят. Не хватило терпения поближе подбежать. А он не простой нуб. Он нуб с высокой ловкостью. По таким попасть гораздо труднее. А вот и спасение. Юркнув в проход баррикады, Рос закричал: «Красавчик, сюда! Становись, перекрой проход, руби их сходу, убивай! Не уходи с этого места!» Питомец послушался, перекрыл своим телом проход. Встретил самого прыткого разведчика размашистым ударом. Следом налетела толпа. Не все, лишь авангард, но было крайне важно не позволить ни одному попытаться пробраться по баррикаде. «Паника! Бей паникой!» Умение не слишком полезное. При его применении большая часть противника в страхе убегала. Ненадолго, правда. На охоте в нем нет смысла. Кому нужно, чтобы добыча улепетывала? Но здесь очень даже кстати. Пара мобов, не поддавшихся панике, осталось драться с лепром, а остальные помчались прочь, испуганно цокая на бегу. Рос не знал, с какой скоростью перезаряжаются умения питомца, но понимал, что не мгновенно. И потому, когда на питомца опять начала наседать орава противников, скомандовал: «Оглушение!» «Есть!» Вся толпа застыла, Два особо прытких тельбита, попытавшиеся проползти между ног Пета, заработали проблемы из-за тесного знакомства с когтями лепра. «Бей! Бей их! Лапами! Не жалеть! Паника! Оглушение!» Умения еще не перезарядились, но мобы больше не пытались добраться до Роса. Возникла другая проблема. Уровень здоровья питомца начал снижаться. Медленно, но заметно. Слишком много противников навалилось. Спасает лишь то, что они друг другу мешают, столпившись перед баррикадой. Бросать хил? Но как бы при этом не согреть мобов на себя? И может сильно не понравиться, что их противника кто-то лечит. Рос погибнет мгновенно, если они переберутся на эту сторону. Да и немного толку от его лечения. Что взять с нуба? Оглушение! Сработало. Большая часть мобов замерла. Паника! Оставшиеся непарализованными помчались прочь, сшибая с ног своих замерзших товарищей. Скоро вернутся, но до этого некоторое время по лепру будет идти меньший урон. Меньший? Да в него полоска жизни чуть ли не мгновенно просела процентов на 10. Рос, не раздумывая, кастанул хил. Если упадет лепр, ему тоже не жить. «Жуй их! Лечи себя! И бей! Бей без остановки!» «Да что за черт?» Опять просела в один миг. «Да что там за баррикадой вообще происходит?» Пролечил Пета еще два раза, но здоровье его просело ниже прежнего, хоть лепр при этом грыз одного из тельбитов, чем тоже восстанавливал очки жизни. И самое неприятное, что Рос со своей позиции за его спиной не мог видеть, кто же его так угощает. Похоже, издали лупят. Лучники? Да они слабаки, ведь даже по Росу не больше 50 бьют. Нет, тут явно что-то другое. Прекратив лечить Пета, Рос забрался на баррикаду и увидел причину неприятностей. Высокий, даже выше командиров, тельбит стоял в окружении лучников. Голову его украшало что-то похожее на воронье гнездо, свитое из проволоки и утыканное торчащими во все стороны длинными гвоздями. Тело прикрывало серое одеяние вроде пончо, свешиваясь почти до земли. Моб не определялся. До этого ни Рос, ни другие игроки его не встречали. В правой руке неведомый тельбит держал короткий посох белого цвета, на конце которого переливались синие огоньки. Взмахнув этой штукой, моб через головы своих сообщников послал в лепра что-то похожее на сочный плевок зеленовато-серого цвета. Жизнь Пета мгновенно просела до середины, а может и чуть ниже. Рус вытянул руку и кастанул стрелу хаоса. «Вы нанесли неизвестному существу 34 единицы урона». Тельбит, мгновенно потеряв интерес к лепру, уставился на Роса. Затем направил свой посох. Тот едва успел пригнуться, как над головой прошелестел плевок. Рос одно за другим кастанул на Пета три лечения. Жизнь лепра чуть-чуть приподнялась. Из-за баррикады послышалось возмущенное, громкое стрекотание, а затем над ее гребнем показалась голова неизвестного тельбита. Выглядела она еще хуже прежнего. Странная шапка набекрень. В левом глазу торчит короткий кол. Не дожидаясь, когда тварь взберется повыше и пустит в дело свой посох, Рус вонзил копье в уцелевший глаз. «Вы нанесли неизвестному существу 8 единиц урона. Критический удар. Ослепление». Тельбит затрещал еще громче. Взобрался повыше, поднял посох, ударил заклинанием в то место, где только что был Рос. Вот именно, что был. Он сразу после атаки благоразумно отскочил в сторону. Моб начал осыпать плевками всю округу, в том числе попадая и по сородичам, напором своих тел, выдавивших лепра из прохода. «Оглушение! Бей! Бей! Паника!» Плевок ударил в скалу рядом с Росом. Несколько брызг отлетело на щеку и плечо. Он взвыл от боли, будто кислотой ошпарило. «Красавчик! Хватай этого! Лапы ему сломай! Придуши его! Души мага!» Рос уже понял, что несмотря на напряжение боя и полоску здоровья лепра, опустившуюся ниже половины, они непременно победят. Тельбитов осталось не больше половины. Они изранены, нахватались калечащих критов, урон наносят куда меньше прежнего. Пора подумать о трофеях. Питомец, сжавший шею самой опасной твари одной лапой, второй беспрерывно лупил оставшуюся мелочь. Главарь, или как его там, отчаянно брыкался, не желая умирать. Но магии больше не применял. Пет первым делом сломал ему руки. Рос опустошил весь запас маны на лечение, взялся за кирку и, кружась за спинами дерущихся, начал отвешивать им удары по уязвимым местам. Последним умер неизвестный здоровяк. Лишь когда лепор, окончательно избавившись от мелочи, пустил в дело обе лапы, его шея хрустнула. Странно, но никакого системного сообщения в конце не появилось. Рос, морщась от боли, ожоги сняли с него около четверти полоски жизни, успел бросить Пету еще одну порцию лечения за счет восстановившейся на одну единицу маны. И тут его накрыло лавиной текста. «Тельбит маг убит. Получено очков опыта 9832. До следующего уровня осталось. Нет данных. Внимание! Откройте замок для реализации возможности повышения уровня. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение, плюс одна единица к защите. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Ваш уровень силы повысился на одну единицу. Текущее значение – 27. Ваш уровень интеллекта повысился на одну единицу. Текущее значение – 16. Ваш уровень силы мысли повысился на 2 единицы. Текущее значение – 6. Ваш уровень стойкости повысился на одну единицу. Текущее значение – 6. Ваш уровень атаки повысился на одну единицу. Текущее значение – 16. Ваш уровень знатока ловушек повысился на одну единицу. Текущее значение – 2. Ваш уровень хитрости повысился на одну единицу. Текущее значение – 4. Ваш уровень знатока монстров повысился на одну единицу. Текущее значение – 2. Ваш уровень призыва повысился на 2 единицы. Текущее значение – 15. Вы получаете бонус за счет уровня призыва. Ваши заклинания, направленные на лечение, усиление и вызов питомцев, расходуют на 30% меньше магической энергии и кастуются на 15% быстрее. С призывом все понятно. Видимо, он уже был почти 14, а тут копнул опыт сразу за всю толпу во главе с боссом. Или не босс, но что-то очень приличное. Со стойкостью тоже все ясно. Она главным образом отвечает за защиту от магических воздействий, а Рос получил урон магией. Пусть вскользь задело, но бил очень сильный моб. Вот по итогам боя система и бросила в нее побольше опыта. Но почему так заметно подросла сила мысли, до этого не проявлявшая себя как быстро растущая характеристика? Хотя и это понятно, она ведь отвечает за урон магией. Сыграла роль «Стрела Хаоса». Дважды нанес ей урон по мобам куда выше себя. Характеристика прокачана очень слабо, вот и подскочила сразу на 2 пункта. Тельбитов лепор покромсал так, что смотреть было противно. Лишь маг остался более-менее целым, вот его рос и начал изучать в первую очередь. Судя по трофеям, это был непростой моб, может и не рейд-босс, но и необычный элитник. Будем считать его рядовым боссиком. Костяной посох Тельбита мага. Класс предмета. Хороший. Магическое оружие. Физический урон от 18 до 26. Дробящий. Магический урон от 54 до 62. Специальный бонус. Урон по всем существам, кроме родственных насекомых, увеличен на 8%. Дополнительные характеристики. Плюс 11 интеллект. Плюс 5 сила мысли. Плюс 5 стойкость. Ускорение чтения заклинаний на 9%. Снижение урона от огня на 17%. Дополнительная регенерация магической энергии 1 единица в секунду. Требования. 38 уровень. Вес. 2,68 килограмма. Прочность. 285 из 340. Внимание! При нахождении в инвентаре 2 и более вещей Тельбита мага, классом не ниже хорошего, носитель получает бонус. Ускорение чтения заклинаний на 1%. Дополнительная регенерация магической энергии плюс 1 единица в секунду. Каждая последующая дополнительная вещь Тельбита мага увеличивает общий бонус на такие же значения. Зачарованный танталовый браслет Тельбита мага. Характеристики. Плюс 270 единиц магической энергии. Плюс 50 единиц ярости. Плюс 10 интеллект. Ускоренное чтение заклинаний на 3%. Эффект зачарования. Сила мысли. Плюс 2. Вес. 0,11 килограмма. Требования. 10 уровень. Прочность. 169 из 180. Внимание! При нахождении в инвентаре двух и более вещей Тельбита Мага, классом не ниже хорошее, носитель получает бонус – ускорение чтения заклинаний на 1%, дополнительная регенерация магической энергии – плюс 1 единица в секунду. Каждая последующая дополнительная вещь Тельбита Мага увеличивает общий бонус на такие же значения. Зачарованное золотое кольцо Тельбита Мага. Свойства. Слияние. Характеристики. Плюс 2 интеллект. Плюс 2 к силе. Плюс 2 к выносливости. Эффект зачарования. Вероятность критического удара. Плюс 5%. Вес. 0,4 килограмма. Прочность. 106 из 120. Внимание. При нахождении в инвентаре двух и более вещей Тельбита Мага классом не ниже хорошее, носитель получает бонус – ускорение чтения заклинаний на 1%, дополнительная регенерация магической энергии плюс 1 единица в секунду. Каждая последующая дополнительная вещь Тельбита Мага увеличивает общий бонус на такие же значения. Кольцо без требований Рос немедленно нацепил на палец вместо одного из своих. На старом была всего лишь 1 единичка выносливости, а здесь их 2, плюс дополнительные плюшки. У браслета и кольца не был указан класс, но судя по фиолетовому тексту информационных окон, они также относились к хорошим и давали тройной бонус при ношении. Рос нацепил браслет на руку, взял в руку посох и прочитал сообщение, в котором говорилось, что все его характеристики снижаются на 3 единицы, а экипированные предметы высокого уровня не будут добавлять указанных в них дополнительных бонусов. Нуб он нулевый. Пока не снимет замка, от таких вещей толку не будет. Слишком серьезные штрафы. Жаль, маг был всего один. Подземелье ведь закончилось. Будь их больше, глядишь, наколотил бы еще колец. Они ведь без требования к уровням. Хотя, возможно, ему просто повезло найти такое. Перестав любоваться трофеями, Рос занялся питомцем. Спереди тот уже выдрал из себя стрелы, но до тех, которые на спине, дотянуться не мог, и поэтому походил сейчас на ежа-переростка.